Сказ о молодце и ведьме. Психиатрическая больница в райцентре расположилась на пустыре в отдалении от автобусной остановки. Чтобы попасть туда, необходимо было проехать через ворота, крашенные зеленой краской, потом еще километр трястись по неасфальтированной дороге, и вот он, главный корпус стационара. Окна забраны толстыми решетками, сквозь которые на улицу тоскливо смотрят местные дураки. 8 утра. В пищеблоке готовят завтрак. У черного хода курит водитель-экспедитор, наблюдая, как двое молчаливых пациентов из небуйных выгружают этажерки из фургона с надписью «Хлеб». Водитель вытер вспотевшее лицо платком, уже душно, несмотря на раннее утро. Глянул на небо. С запада катились к городу пухлые темные тучи, предвещавшие дождь к обеду. Вот и конец долгой жаре. Водитель раздумывал, глянуть, что ли, на психов. Так, для забавы. Подойдя к окну, он приподнялся на цыпочки и уставился внутрь, через мутное стекло сложив ладони лодочкой. По коридорам ходили, шепча или, наоборот, крича «дураки». У каждого из них имелся свой голос, нашептывающий на ухо бредовые мысли и гениальные идеи, способные перевернуть мир. Кто-то, не слыша внутреннего голоса и костенея от инъекции галоперидола, стучался головой о стену. Таких уводили в отдельную палату и привязывали к койке, ширнув в задницу димедрола для душевного спокойствия. Другие, напротив, расслаблялись и радовались отсутствию голосов. Бегали по палатам, заглядывали в наблюдалки и корчили рожи. В коридорах витал терпкий запах хлорки. Ею медсестры мыли палаты каждое воскресенье, чтобы хоть немного перебить зловонный дух сотни не слишком чистоплотных, душ под шлангом раз в неделю, бедолаг, запертых в этих стенах. Таков он был, мужской психиатрический диспансер номер 7. Евгений Кравчук, бывший председатель Задорья, а ныне тоже дурак, стоял в очереди к раздаточному окошку столовой, уставившись в стену остекленевшими глазами. В руке он сжимал клочок бурой ткани, который время от времени прикладывал к носу, принюхиваясь. А ну как получится уловить запах алочки. Грязную простыню у него уже, конечно, пытались отобрать, но обыкновенно спокойный пациент махом становился буйным, а уж за последний клочок дрался как лев, так что врач в итоге махнул рукой. Хай нюхает. Невелика беда. «Следующий!» Из раздаточного окошка грохнули под носом. На подносе миска с сечкой. Из каши с таймя торчала ложка, сбоку лежал размякший сухарь. Давнишнего хлеба, не того, что привезли сегодня. Евгеша, так его прозвали уже здесь, в больнице, уселся за стол, без интереса поковырялся в каше. Пациент-разносчик с чаем из блатных осклабился ему в лицо и дал размашистого щелбана, да так, что Кравчук отшатнулся и заскулил, хватаясь за лоб. «За шо? Чтоб ты, председатель, морду не кривил, тут у тебя не ресторация, жри, чего дают белоручкам, ля!» «Товарищ, а мне хлеба еще можно?» — спросил псих по фамилии Василюк, угодливо лыбясь черными пеньками зубов. «А сало? Сальце есть?» «Ишь, что захотел, сальце ему!» — хохотнул разносчик, удаляясь. «Нету сала! Сало утсосало! Зразумел?» Василюк вздохнул, глядя тому в спину. Он останавливался у каждого стола и шутковал над товарищами по несчастью, кому, между делом, по щеке ладошкой шлепнет, чтоб пайка наружу, а кому ухо выкрутит. Администрация на такие выходки смотрела сквозь пальцы. Василюк отпил таки желтого и теплого, как моча, чая, после вновь затянул свою вечную канитель. «Сало не сосало, во чудак! Бач, сколько поговорок про сало есть! Грязь не сало, помыло отстало! Богу слава, попу кусок сала!» Василюк огляделся, вытащил из носка замусоленный и потемневший шматок, кинул в рот и зашамкал. «Кому чего, а цыгану шало?» «Замолчи! Заткнись!» Кравчук прижал к ноздрям кусок ткани в надежде вернуться в прошлое, к живой жене и детям. «А где дети? Где его дети?» «Шало всему голова! Во! А ты чего не ешь? Ну и ладно, мы ж шалом пошуем!» Василюк деловито придвинул к себе миску Кравчука. Евгеша был не против, лишь бы тот замолк со своим салом. Ему в последнее время было постоянно не по себе. Поначалу с непривычки срабатывали седативы, и он сидел в счастливой и безвременной прострации, не помня ни себя, ни как он здесь оказался. Со временем организм, похоже, выработал иммунитет. И теперь Кравчук, пускай не вполне осознавал, где он, как долго здесь и вообще, кто он такой, но при этом ощущал себя запредельно, бесконечно несчастным. Прежде ясный и до мелочей понятный мир опрокинулся с ног на голову, стал, как говорят на Западе, сюрреалистичным. Слово это он вспоминал почти 3 дня, а когда вспомнил, удивился. Оно подходило под описание буквально всего его существования. Приходилось вставать по звонку, слушаться медсестер и санитаров, терпеть унизительные процедуры. Он вдыхал по ночам запах из простыни, ослабевающий с каждым днем, и тихо, тоскливо выл в стену. Василек вдруг бросил ложку на стол, уставился на проходящую мимо медсестру, Акулину, одну из немногих нормальных работниц заведения, не склонных к безразличному и ставшему обыденным садизму. Фигуристая, черноволосая, она озарила его белоснежной улыбкой, от такого внимания Василек оживился. «Шала! Шала, Акулинка, шала, дай! Ну дай!» Он тыкал пальцем в рот с почерневшими зубами, попытался схватить сестру за руку, но та увернулась. «Шала, Акулин, ну будь ты человеком! Ну дай мне шала, шматочек, всего, шутошек!» «Не дам! Здравствуй, Женечка!» Бросила она Кравчуку, который на секунду оторвался от простыни и улыбнулся в ответ. Акулина ему нравилась, да и называла ласково Женечкой, совсем как его Алочка. «Акулинка, ну не шаднейшай!» Медсестра игриво потрепала Василюка по сальным волосам и юркнула среди столов с сидящими за ними психами, гнувшими головы над мисками. Василюк подскочил, погнался за ней следом, но свернул миску с кашей. Да сам и поскользнулся на липком месиве, врезался лбом о край стола, завыл. На макушку ему полился чай из опрокинувшегося чайника. С соседнего стола подскочил рослый дылда Циринов, затряс Василюка за грудки и зло закричал ему в морду. «Ты чё не вдупляешь? Тут люди кушают! Дур ты! Какое шало! Идиот! Когда нас тут инопланетяне в плену держат! Откуда шало у инопланетян? Ты соображай, бестолковкой шонть, не? Дурак!» Бурят Циринов был ярым последователем теории об инопланетном мировом правительстве и плоской Земле. Он высказывал несколько раз весьма оригинальную теорию, что, мол, планета наша, она как медаль, имеет две стороны. И вот на верхней живут люди, а на той — инопланетные буржуи, что утаскивают к себе под землю честных граждан, чтобы над ними измываться и опыты ставить. Василюк же думал только о Сале, да об Акулинке, поэтому дал оппоненту по рукам, вырвался и заскакал на четвереньках в сторону выхода, истошно вопя. «Шала не шашала, шам ты шашал, дура японская, Акулинка, стой!» «Кто японский, я бурят! Эй, иди сюда!» Циринов погнался за любителем сала, попутно опрокинув с чьего-то стола очередной чайник и пару шлемок. Психи, недовольно ворча, начали подниматься из-за столов, хватать табуретки. Плевать, с кем драться, лишь бы повод был. То были незабитые городские психи. Местные дураки вполне могли набить морду. Кравчук продолжал нюхать свой клочок простыни. Он не замечал, как в столовую вбежали обеспокоенные санитары. Он не замечал, как началась драка, а рядом с разбитой головой упал на кафель бурят Циринов. Он ничего не замечал вплоть до того момента, как ему заломили руки и поволокли в палату. Тут он на свою голову взялся кричать и вырываться, боднул санитара лбом в нос, так что тот самый разносчик, Белинович, кажется, так саданул ему под ребра, что нормально вдохнуть Евгеша смог только минут через 5. Втолкнули головой вперед, в наблюдалку. В палате Кравчуку вкололи седатив, примотали ремнями к сетчатой кровати и оставили пялиться в потолок, впрочем, как и всегда. «Будешь еще брыкаться, не? То-то же мля! Охренели зусим, суки!» В коридоре завязалась новая драка, и санитар убежал прочь. Драгоценный клочок куда-то задевался в гуще драки. Кравчук остался в палате в компании с двумя дураками, вечно привязанным и оттого вечно смердящим стариком Тимохой, до полусмерти избившим свою бабку в приступе белой горячки, и тихим сумасшедшим по фамилии Быков, который считал себя реинкарнацией товарища Сталина. Кравчук ощутил эффект димедрола. По рту и горлу распространилось вяжущее, как от хурмы онемение, потянуло в медикаментозный сон. «Нет, не спать!» Евгеша задергался в путах, но санитар свое дело знал. «Найтанул так, что на сантиметр не сдвинешься». Председатель завыл, забился затылком о спинку кровати, пуская меж зубов белую пену. От отчаяния хотелось помереть. Или наоборот, убить. Кипящая ярость перебила димедрольную негу, и в мутной голове родился план мести клятым санитарам. Глотку им вскрыть, сукам, растоптать, башку разбить, а подоконник... — Ты не рыпайся, хлопчик! — ласково прошептал с соседней кровати старик Тимоха. — Все одно, что к хуже будет. Ща придут, ведь и яша чего в жопу вколют, покрепше. — Да пошел ты! Кравчук вытянул вперед голову в попытке уцепиться зубами за ремень, но не смог дотянуться. — Слышь, Быков, отвяжи меня! Быков не отреагировал, молча отвернулся к стене. Дурака обижало, когда его звали Быковым, а не по партийной кличке товарищем Сталиным. «Суки!» — завыл Кравчук в коридор, откуда доносились приглушенные маты, звуки борьбы. В диспансере начался настоящий бунт. «Я вам всем! Да я член партии, слышите? Эй, вы! Я на вас жалобу напишу, сволочи драные! В КГБ, в ЦК напишу, слышите?» «Слышу, слышу, Женечка!» — раздался вкрадчивый, бархатный голос, от звука которого Кравчук мгновенно угомонился и обмяк в своих путах, вспотевший от усилий. Он тяжело дышал, глядя на вошедшую в палату медсестру. «Я здесь. Не волнуйся, родной!» Акулина, как обычно, была в белом халатике на размер меньше, обрисовывающем пышную грудь и тонкую талию. Двигалась она нарочито медленно, как манекенщица, будто стремясь показать все свои прелести. Точеные ножки в колготках, круглую попу и тонкую лебединую шейку. Каждый раз, как она наклонялась, пуговицы на груди едва не лопались от натуги. По плечам рассыпались угольно-черные волосы. Если б была блондинкой, подумал Кравчук, то вылитая Алочка. Он облизнул онемевшие от инъекции губы, уставился на медсестру. «Акулина, отвяжи меня, милая!» Она заливисто рассмеялась, как над смешной шуткой, поставила на тумбочку поднос с препаратами и присела рядом, заботливо укрыла пациента одеялом. Тимоха внезапно захрапел, что трактор. Уснул старый. Быков тоже не подавал признаков жизни. «Ну как я тебя отвяжу, дурачок? Коль ты лечишься еще, я тебе только душевно помочь могу». Она взяла с подноса стеклянный шприц, набрала прозрачной жидкости из ампулы и пощелкала ноготком. «Чтоб ты в себя пришел, домой к деткам вернулся здоровым. Меня вытучили, добрее к людям надо быть. Мы ведь все как, каждый в своем аду варится». «Да-да, верно говоришь, это ад, Акулинка, ты тут одна нормальная, ей-богу, ты чисто ангел, Акулина, чисто ангел. Отвяжи, дай я сбегу, мне домой, к детям надо, я тут не могу уже». Он жалобно всхлипнул, наблюдая за шприцем в тонких пальцах медсестры. «И меня кололи уже сегодня. Не надо больше. Ну, пожалуйста!» Задумчиво поглядев на Кравчука, девушка неожиданно отложила шприц. «Знаешь, Женечка...» Она одна звала его Женей. «А ведь ты мне тоже помочь можешь, если захочешь. А я тебе взамен помогу». «Я?» — растерянно пробормотал дурак. «Как?» «Поверь, можешь, Женечка. О, придумала!» Она улыбнулась, будто ее только сейчас озарила идеей. «Думается мне, твоя помощь платой и станет за свободу волюшку. Ничего на свете просто так не бывает. Сам знаешь...» «Плата? Ей-богу, Акулинка, проси чего хочешь. Я ж только тут дурак. А вообще я член партии с 53-го. Отвяжи, отпусти. Мне домой надо». Он вновь начал дергаться, рвать проклятые ремни, но сразу замер и обмяк. Стоило Акулине ласково погладить его за ухом. Девушка соскользнула на пол, как кошка. Положила голову ему на живот, посмотрела в глаза. Пронизывающе, да так пристально, что заворожила председателя. От ее прикосновений по телу пробежал ток. Он только сейчас заметил, что очи у нее синие и бездонные, как пучина морская, и столь же стылые, будто разбиваются где-то в Арктике вековечные льды, крошатся айсберги. Такая сила сокрыта в ее взгляде, мощь неумолимой стихии, воющей свирепой вьюги, рокот падающий с гор лавины, сокрушающий все на своем пути. «Не передумал еще?» Каким-то глухим, не своим голосом вопросила медсестра. «Плата требуется». «Я предупредила. Согласен?» «Просить чего хочешь?» — прохрипел Кравчук, не в силах оторваться от гипнотизирующего взгляда. «Все отдам! Только освободи! отвяжи!» «Ну так согласен», — уточнила Акулина. «Согласен, согласен, на все согласен!» «Тогда придется тебе, Женечка, сначала сказку выслушать». «Какую такую сказку?» «Про лихого молодца, да про ведьму хромую, да про должок старый». Ее напевный голос, вновь ставший мурлычущим, ласковым, ручейком лился в уши, и Кравчук сам не заметил, как с края рта у него поползла струйка слюны. Не брезгуя, Акулина вытерла ее пальцем. Кравчук заметил, что безымянный палец у медсестры уже занят какой-то неприметной гайкой. Подумал невзначай: «Эх, жаль, замужем!» «Думается мне, интересная сказка выйдет. Готов слушать?» «Готов! Ангел мой!» — выдохнул председатель. «Готов!» Акулина деловито кивнула и зачем-то взяла с подноса железные щипцы. Улыбнулась дураку. «Тогда слушай, милый. Попал как-то к одной деревенской знахарке мальчонка в ученики». Хрясь! Было то до войны еще. Жила в белорусской деревне в доме на окраине хромая старуха. Звали бабку Купавой. Ее всякий знал и обращался за помощью. Кому скотину подлечить, кому вещь пропавшую найти. Кликали ее, кто знахаркой, кто знаткой или знатухой, а кто и ведьмой обзывался. Жила Купава в Задорье уж столько лет, что даже местные старики помнили ее дряхлой да хромой, покуда сами под стол пешком ходили. Любили ее не шибко, но уважали. Без знатки в деревне никак. Кажут, была как-то раз у знатухи ученица. Да пропала. В Минск уехала, бросила старую в Задорье. Так и жила Купава бобылихой. Вечно одна, денешенька, в доме на отшибе. Но на тяжелую долю не жаловалась. Однажды прибежал к Купаве мальчонка с соседней, малой вёски, Демка Климов. Слыл Дема деревенским дурачком, что видит всякое. Жили они с матерью небогато. Вдова после самогубства мужа так и не решилась сызнова сойтись с мужиком, а потому тянула лямку за себя и троих малых ребятишек. Как-то раз захворала у них корова, кормилица единственная, брюхо раздулось, бедняга мычит, мучается, жидким ходит, глаза больные, затуманенные. Тогда Демьян по наказу матери побежал к бабке Купаве. Та еще удивилась. 13 лет хлопцу, а сам як пришибленный. За дурачка его считали. Купаться в речке боялся, бо видал там огромную шишковатую голову, наблюдавшую за плавающими ребятишками. Воды из колодца брезговал набрать, видя, как вспухшая склизкая тварь плюет в ведро, стоит то в колодец опустить. За такие причуды Дему не любили, считали малохольным. А он-то на деле, как старуха сразу увидала, был не так-то прост. Хрум! В общем, попросил малой Дема хромую старуху о помощи. Та схватила клюку, оперлась на посыльного и заковыляла. Дему в коровник с собой взяла в подмогу. Купава подняла хвост скотине. Мальчишки наказать держать, чтоб не брыкалась. Раздвинула коровье нутро, а оттуда на Дему чей-то глаз. С куриное яйцо как зыркнет! Так мальчонка в навоз и повалился. Спросила тогда бабка строго. «Я уже побачил его». Он кивнул и выложил все как на духу. Про колодезное чудище, про хозяина мутов, про повешенного батьку, что в подвале болтается в петле и норовит всякого пришедшего с лестницы спустить. Бабка Купава выслушала, а на следующий день приковыляла к дому Климовых и заявила мамке, мол, забирает парня на год, на обучение. Знаткий он. Мамка, конечно, в слезы, но Купаве перечить никто не смел. Так и зажили они вдвоем. Малой мальчуган да старая колдунья. Два сапога на левую ногу. «Хрусть!» Он ее сначала побаивался. Про Купаву в деревнях слухи ходили один другого жучи. Да и сама она не походила на безобидный божий одуванчик. Из-под верхней губы желтый клык торчит, как у яги. Лицо скукожилось, что абрикос сушеный. Сама горбатая да хромая. Даже летом в самую жару в шаль закутана. В десяток юбок да тряпок. Но дома у страшной ведьмы Деме понравилось. Мать у него была неряхая, а тут краса. Да и только. Ни в одном углу пылинки не сыщешь. Он уже позднее понял, что в суседке дело. Тот порядок наводил. Но и бабка Купава отличалась чистоплотностью. В избе на окраине все было строго. Поел — тарелку помой. Домой с улицы пришел — руки сполосни. Помой понес выбрасывать — тащи во враг, нече рядом с домом грязь разводить. На крыльце подмети, в стайке за коровой убери, в огороде сорняки пропали, а еще забор надо подлатать и дров наколоть, и на крыше черепицу перебрать. Заданий хватало. Скрям! К вечеру Дема так уставал, что без задних ног валился в постель, а утром, просыпаясь по крику петуха, думал: «Все, придушу тварь горластую». Благо готовила Купава вкусно, то глаза распахнешь, а пахне як иван-чаем душистым, блинами с вареньем, бульбой на масле и в зелени, и мясо парное всегда на столе, если поста нет. Никаких щей пустых, как у мамки дома. Ритуалом бабка его поначалу не учила, больше наставляла. Присядет рядом за стол, травки разложит, да давай спрашивать. Як гэта трава зовется? А вот гэта як? У Дёмы голова кругом шла. Он-то думал услышать чего, про нечисть, что видит вокруг, а тут надо гербарий всякий знать. Что твой ботаник, ей-богу. Но бабка была непреклонна. Дала ему тетрадь с названиями, наказала учить все строго, а еще заговоров и зачинов написала страниц 20. И все надобно вызубрить, как стихи, чтоб как отче наш скороговоркой вылетало. Однажды ночью напала бессонница. Мальчик не спал, ворочался сбоку на бок. Долго, после полуночи. Услыхал шорох в бабкиной комнате. Он сам-то ночевал на кухоньке у печки. Повернулся на бок, глянул, а там, глядь, фигурка девичья. В чем мать родила, крадется к выходу, лунным светом освещенная. Он даже глаза кулаком потер и ущипнул себя за кожу. Кимарю я уже, что ли? А нет, сна ни в одном глазу. А девка-то молодая, достроенная, как стебелек. Надела сапоги и тихо, стараясь не скрипеть петлями дверей, выскользнула на улицу. Тикрахру! Да ветра, что ли, пошла, подумал Дема. Пока незнакомки не было, он вскочил с кровати и заглянул в комнату Купавы, оповестить старуху, что по ее избе ночью девка посторонняя шастает. Только той в кровати не оказалось. Одеяло откинуто, шали, юбки шерстяные рядом лежат кучей, трость у стены стоит, и никого. Как испарилась знатка. Дема юркнул обратно к себе в постель, затаил дыхание. Вскоре дверь избы отворилась, и стройная девчушка тихо-тихо прошмыгнула в бабкину комнату. Внимательно прислушиваясь, он различил, что та забралась в постель. Кхрям! Место так и прозвали — «Выклятый млын». Максимка с детства помнил, что ходить сюда не велено, но с Демьяном, оказывается, везде можно. Выклятый, бо проклято все, а млын, потому что мельница тут старая. Вся уже трухлявая, одно колесо да сваи уцелели, да и те, того гляди, рухнут от старости и пропитавшего их гнилья. Речушка, крутившая огромное колесо, давно иссякла. Булькает затянутая ряска и спокойная заводь, да лягушки квакают. Знаток с учеником, несмотря на надетые накомарники, ежеминутно отмахивались от трещащих в воздухе паразитов. Тут комарья столько, что и сожрать могут. Так и парят кругом кровососы. И то утро еще, а скоро так налетят, что продыху не будет. Демьян воткнул в землю лопату. Внимательно поглядел на запад, где собирались темные грозовые тучи, буркнул. «Навальница к обеду грянет. Надо б нам хоть чай все зрабить, а то вымокнем до нитки». «А чего сюда пришли, дядька?» Максимка без интереса поковырялся палкой в тине, затянувшей за пруду. «Вы ж говорили, к церкви идем, купола откапывать». «А раз сам и побачишь. А вот и она, красуня наша». Из тины прямо около Максимки вынырнула женская голова, облепленная ряской и грязью, осклабилась острыми рыбьими зубьями. Мальчишка даже удивиться не успел, только ойкнул, упав назад. «Не ждал, да?» — засмеялся знаток. «Ну, привет, Нинка. Как ты тут-то поживаешь? Много жуков поутопляла». Максимка, оторопев, разглядывала лицо, выплывшее из-за пруда женщины. Собственно, и разглядывать-то нечего. Лица как будто и нет вовсе. Не морда, а стесанный рубанком кусок хозяйственного мыла. А на морде глазища черные, яростные, горящие злобой безумной. Женоподобная тварь чуток выволокла тело из омута на берег, хлюпнула перепончатыми лапами прямо около ботинок Максимки. Тот боязливо подтянул ноги. Чудище распахнуло широкую крокодилью пасть, прошипело. «Всех убью, потоплю!» «Ну-ну, парнишку, не жах, дура водяная!» — прикрикнул Демьян. «Это кто, дядька?» От неожиданности Максимка начал заикаться. «А это, хлопче, Нинка, фараонка. Давно пора тебе с ней зазнакомиться. Да, Нинусь?» Фараонка молча бултыхнулась обратно в воду. Лишь мелькнул темный силуэт в зеленом омуте, а спустя минуту вынырнула и ловко взобралась на мельничное колесо, заскрипевшее под ее весом. Максимка увидел, как с ее тела осыпаются в воду всякие мелкие рачки и улитки, налипшие кусочки водорослей. Поняв, что по сути нагло разглядывает голую бабу, пуща и мертвую, отвел взгляд, зарделся. Нинка потрясла головой, обратила к людям мертвый, ненавидящий взгляд. Просипела, с трудом выговаривая человеческие слова. «Чего хотел, знаток?» «Повитаться пришел. Казал же. Хлопцы, запомни, свой он. Зразумела? Не жук!» Она медленно кивнула, внимательно оглядела ученика. Максимка сглотнул собравшуюся во рту вязкую слюну. «Немцев-то много потопило. Ну, жуков в смысле?» — спросил Демьян. «Мало. Шибко мало. Усяяши кусают. Всех утоплю!» С этими словами русалка юркнула в воду и пропала насовсем. Мельница заскрипела, грозя обрушиться не сегодня, так завтра. Колесо медленно пошло по кругу, баламутя грязную воду. «Вот и побалакали. Даже не попрощалась», — вздохнул знаток. «Лады, с Нинкой ты знаком теперь. Почапали к вогнищу быстрее. Вон уже тучи якие». Грозовой фронт и впрямь стал ближе, охватил кусок неба клубящимся бочагом, в котором мерцали извилистые молнии. У места под названием «Вогнище» Максимка испугался еще больше. Ему даже не понадобилось входить на пепелище, чтобы понять, нехорошее тут место, гиблое. Зубы заныли так, что ученик схватился за челюсть и замотал головой, словно говоря «не пойду». Впрочем, Демьян его и не гнал. Сам встал, как вкопанный, задумчиво глядя на черные останки сгоревшего амбара. Потер щеку, скривил лицо. Из амбара будто кто-то ухнул, мелькнула уродливая темная фигура или показалось, от тучи тень упала. Максимка пугливо отступил назад. Демьян взял его за плечо и направил по старой дороге, густо заросшей папоротником и травой. Привычно потрепав ученика за волосы, знаток указал пальцем. «Шагай скорее, хлопче, на месте мы почти. Там и храм старый, за поворотом». И зашагал сам, так скоро, что не угнаться, не оглядываясь на жуткий амбар. А шли они, как уже знал Максимка, к разрушенной церкви, что на месте старого задорья, сожженного почти дотла нацистами. Половину-то деревни заново отстроили после войны. Понаставили бараков советских вместо изб. Только церкву, как недовольно известил Демьян, уничтожили не немцы. Ту еще большевики взорвали во время гражданки. Подложили фундамент десяток кило тротилу и привет. Еще и на кинокамеру сняли. Собственно, от церкви ничего и не осталось. Две полуразвалившиеся стенки да кусок фундамента. Травы по пояс, в ней кузнечики стрекочут так громко, что уши закладывает. Всюду молодой березняк и осина. Глядишь, еще дюжину лет дождать, и все кругом лесом зарастет. На стенах кучковались вороны, каркали и переступали лапками, отчего осыпалась на землю кирпичная пыль. Демьян шикнул на птиц. Те неохотно сорвались и полетели черной стаей в сторону темнеющей на горизонте грозы. «Тут и пошукать треба. Под куполом як раз. Ну шо, копаем?» Знаток поплевал на руки и вонзил лезвие лопаты в землю. Прямо посреди бывшей церкви. Пока Демьян вгрызался шансовым инструментом в почву, Максимка разглядывал руины. Выкопал мыском ботинка, прогнивший до черноты обломок иконы, с изображением какого-то святого бросил обратно в траву, прогулялся от одной стены до другой, считая шаги. На глаза попалось забавное дерево, Его ствол раздваивался рогаткой, а ровно посерединке восходило утреннее солнце. Максимка присвистнул. «Чего там?» Уставший Демьян поставил лопату, вытер платком пот со лба. «Дядька, вы гляньте, как дерево странно растет!» «Вот ты, брат, молодец!» С неожиданным задором похвалил Демьян. Подошел ближе, глянул с одного места, с другого. Как ни повернись, все равно солнце посередине окажется, будто привязанное. «Вот чьи у тебя зоркие! Такую штуку нашел!» Демьян даже языком цокнул, будто завидуя. «Дякую!» Максимка даже смутился, что эта, собственно, мелочь, привела знатка в такой восторг. «А что, дерево якое дивное, да?» «А то! Гаджа осина! Колдовское древо! Осина всегда прямо растет, а тут, гляди, рогаткой. И так что солнце ровно посередине встает. И на святом месте...» Демьян на секунду задумался, потеребил бороду. «Знаешь чего, хлопче? Покуль я там копаю, ты ветку от осины сруби. Вон ту, великую». «На куй? Палку мне, як у вас зробите». «Та не, на что палку?» — улыбнулся знаток. «Рогатку тебе состругаем. Так что давай секи. Вот, ножик трымай». Рот у Максимки открылся от удивления буквой «О». Он смог издать только восторженное «Ух ты!» и ринулся к ветке. Демьян добродушно усмехнулся и продолжал рытье. Ученик, высунув язык от усердия, взялся пилить ножиком ветку. Чтобы дотянуться, пришлось залезть на приступ шаткой кирпичной стенки. Солнце на востоке поднималось, ярко светя в противовес наступающей с запада непогоде. От тучи солнечного света творилось беспокойное волшебство. Предметы отбрасывали зыбкие подвижные тени, а насекомые в траве трещали все громче, словно испугавшись грядущей бури. Демьян копал, неутомимо орудуя лопатой. «Дядька Демьян!» — крикнул Максимка. «Шо тебе, хлопче? Кто ж такая? Это купава!» Знаток сплюнул на землю, фыркнул, как вепрь. «Шо? Уши лишние. Накрутить?» «Чего сразу накрутить-то?» Максимка сумел отпилить ветвь ровно так, как требовалось, радостно воскликнул. «Срезал!» «Молодец! А про бабку Купаву?» «Ох, вот и я нашел!» Воскликнул и Демьян, упал на колени, принялся ковырять землю пальцами. «Чего? Оно?» Ученик соскочил вниз, подбежал к знатку, силясь разглядеть то, зачем они сюда пришли. «Оно, Максимка, оно!» В руках знаток держал грязную пластину меди, неровно обломанную по краям. Максимка даже испытал разочарование от ее неприглядного вида. Он-то представлял себе, что у церквей купола и впрямь, золоты да пригожи, а тут просто медяшка гнутая, так еще и в земле вся, в зеленой ржавчине. Однако Демьян держал ее как великую драгоценность, ласково стирал тряпицей грязь. «Это шо, купол и есть?» — буркнул мальчик. «Купол, купол, больше нечему быть. Хорошая вещь. Намоленный церковный купол. Они ж как церкву подорвали. Сюда кусок упал, значит». Демьян бережно завернул медную пластинку в тряпку, глянул на запад. «Давай-ка сбирайся, да домой потопали, пока под дождь не попали. Ветку свою не забудь. Будем дома, значит, арсенал готовить». «Да к чего скуповой-то?» — напомнил Максимка и прикрыл на всякий случай уши. Явно пребывавший в хорошем настроении Демьян недовольно крякнул. Достал табаку, бумагу, свернул быстро самокрутку, в дороге подымить. «Ладно, горе луковое, слухай да запоминай. Повторять не буду. Жила как-то в деревне старуха одна. Звали ее кто знаткой, кто знахаркой, от слова «знать». Коммунисты ее, чтоб мракобесие не плодить. В документах обозначали повитухой, либо фельдшером, как и меня. И попал к ней в ученики хлопчик один, малой. Чуть тебя старше». Хрям! С тех пор каждую ночь Дема не мог уснуть, пока девка с соседней комнаты не выбежит из дому. Он быстро смекнул, что ей в туалет как приспичит ночью. Не может сдержаться, бедная. «А где ж Купава тогда?» «Дык! То Купава и есть!» — рассудил он своей простой деревенской логикой. «Раз бабка исчезает, пока девки нет дома, а позже опять появляется, значит, девка и есть Купава. Диалектический материализм, как в сельсовете учат. И думать тут нечего. Только как-то не укладывалась в голове такая разница. Смурная да хромая бабка днем и стройная, легконогая девка ночью. Днем знатуха пихала его в плечо, щурилась синим глазом и кряхтела, опираясь на трость. «Ты чего, это, хлопчик, не высыпаешься, шаль? Болит у тебя, может, чего? Думается мне, неладно ты себя чуешь». «Та не, бабку Пава, я того, умаялся просто», — отнекивался он. «А как сказать, что он полночи девку голую ждал, что мимо пробежит, а после еще и подумать-то стыдно? Работы много». «Ишь, який нежный. Ты вот настой выпей, чтоб крепче спалось. Глаза-то вон краснючие». Ненастоящая старуха подозрительно косилась, а он только улыбался и разводил руками, чуть не валяясь с ног от усталости. Спать и впрямь хотелось. Однажды ночью девка перевернула в темноте ведро, чертыхнулась. Дема едва не захихикал, услышав старухин голос, только не такой хриплый, девичий. «Ну точно, она же, она и есть!» Девчина зыркнула в его сторону, сверкнули во тьме внимательные синие глаза, а он деланно захрапел, забурчал, будто во сне, и перевернулся на бок. Девка же выскочила на улицу. «Хрум!» «А может, ритуалы ведьмовские она там совершает по ночам?» — размышлял Дема перед тем, как уснуть. И долго в подробностях представлял эти ритуалы. Как девка в одних лишь сапогах исполняет бесовские пляски на болотах, да братается с чертями. Оно и не мудрено. На днях Деме стукнуло 14. Правда, бабке он о том ничего не сказал. Постеснялся. Меж тем знатуха брала ученика с собой. Как, где понадобится, какая помощь по ремеслу. В основном, что простое подворачивалось. Там подержи, здесь принеси, покуда она там шепчет под нос свои заговоры. Дема пялился в горбатую старушечью спину и сам не верил, что там, под грудой одежды, скрывается гибкая девичья фигура. Один раз анчутку поймали в печке. Дема вовремя паскудь схватил за хвост и держал крепко, пока знатка его отчитывала да чехвостила за то, что в сараях пакостит. Другой раз пошли зашкодившегося банника усмирять. С тем сложнее оказалось. Банник хоть и мирный совсем, но может и головешкой плюнуть, и по заднице стегнуть. Дема по глупости было влез под лавку, так ему банник уголек под рубаху запустил, и пошла потеха. А сам банник так и сидел под полками и выл страшно, пуча влажные грустные глазища и размахивая рукавами вениками. Выскребли его клюкой, да отчитали сначала за чином, после молитвой. Дух мигом присмирел. А потом в село явился Кумельган. «Хря!» Пришла к бабке Купаве делегация стариков местных. «Давай все, выть, причитать, шапками озим бить. Говорят, мол, лошадей кто-то изводит, мучает и кусает, гриву рвет. Тогда до войны в старом Задорье много лошадей держали, табун целый в 200 голов. А они, — сказывал местный староста, — после того чужака людей к себе не подпускают, дерганные становятся, а еще же ребята родятся уродливые да чахлые, дохнут на третий день». Папа с огородников вызвали. Он молитвы читал и кадилом махал. Так после того еще хуже стало. Раздухарилось чудище, пришлое. Купава сразу смекнула, что к чему. Да ответила селянам. «Это ваших лошадок, — говорит, — нечистый портит. Кумельган его зовут. А берется он вот откуль. Ежели скотоблудец какой помер, так он опосля кумельганом нарождается из Нави. Наказание ему такое за грех и беспутство при жизни, а может, и не наказание вовсе, а радость одна. Вспомнили тут же селяне скотоблудца того. Сенька-дурачок, ловили его не раз, когда к скоту приставал со штанами спущенными. Помер недавно, так его и отпевать по-божески никто не стал, ироды срамного. Кому он сдался? Похоронили? Да и ладно, и черт с ним». Знатуха покивала, все верно, его рук дело. «И черт с ним, правильно сказали». «Разберусь я. Соли мне принесите, хлеба, молока, еще гостинцев, яких от души. А за раз идите уже, идите!» Выпроводила селян на силу, а сама села травки свои перебирать, заговоры шептать под нос. Дема спросил, «Бабку Пава, когда пойдем кумельгана этого воевать?» Она только отмахнулась. «Спи, — говорит, — я сама разберусь, без сопливых». «Хрясь!» Как полночь наступила, на улицу выскользнула тонкая женская фигурка. Не в тулупе, на босу грудь, как обычно, а в одежде. Дема полежал немного, а сна ни в одном глазу. Чертыхнувшись, поднялся и начал одеваться. Нет уж, к Кумельгану он ее одну не пустит. Бабку Купаву, может, и отпустил бы, но не ту синеглазую, что по ночам тут шастает. Пошарил по хате. Чего бы из оружия взять? Нашлась только соль, железяки всякие. Железо — вещь сильная, он уже знал. Рассовал все по карманам, ремень вытащил из штанов и намотал на кулак, чтоб пряжкой вдарить, коли понадобится, по лбу побольней. Да и пошел за Купавой в лес. А в лесу сумрачно было. Слякотно немного. Осень уже почалась. Зато на слякоти отпечатки сапог четко видны. Следить одно удовольствие. Дема, сколько себя помнил, любил по лесам блуждать, поэтому шел как по проспекту городскому. Тут трава примята, там кустик погнут, а вот и след бабкин виден. Так и прошел он километра три за речку, через мост, пока не услышал женский вскрик спереди. А спереди болото, топкое такое, широкое. Тут еще, говорят, гыргалица бродит, баба лесная. Дема уж подумал, великанша Купаву и схватила, надо выручать. Он бросился вперед, а там... К-к-к-к-хрум! «А что далее-то было? Дядька Дема, Демьян!» — воскликнул сидевший с распахнутым ртом Максимка. Так захватила его эта история. Где-то за печкой зашебаршился соседка, недовольный тем, что интересная сказка оборвалась на полуслове. Дождь за окном набирал силу, бился в стекла мокрыми порывами ветра. «Да погодите вы! Ща расскажу!» — хохотнул знаток. «Сказка только начата. Покажь сначала, что ты там выстрогал». Ученик отдал ему получившуюся рогатку, несуразную, с торчащими в стороны обкусышами. Демьян вздохнул и забрал у него нож, взялся сам обстругивать деревянные заусеницы, медленно и равномерно, крепко сжимая рукоять в жилистых руках. На пол падала ровная белая стружка. «Эх, молодежь! Меня бы батя за такую рогатку! Хотя не дай бог никому такого батю!» Демьян почему-то покосился на стоящую в углу клюку. «Ладно, гляди. Вот тут и тут ровнее строгать треба, что потом за нос не было. Зразумел?» Максимка кивнул, преданно глядя на учителя. Ему не терпелось услышать продолжение. «А не хочешь спросить, зачем я купол начищал?» На столе лежал кусок купола, отполированная до блеска пластина меди, сияющая золотыми отблесками в свете электрической лампочки. Демьян отшлифовал ее до такой степени, что теперь в ней можно было увидеть свое отражение. Максимка честно помотал головой. «Не, мол, неинтересно». Знаток вздохнул. «Эх, дурень малолетний! Ах, это ж купол церковный! Святая вещь! Он в небо смотрел. Ангелов крылатых отражал. Потому и сила в нем особая, божья. Такая вещь любую тварь, хошь навью, хошь пекельную, ежели не убьет, так покорчит знатно. Вот оно, мое оружие супротив нечисти и есть. Только работает всего раз. Зразумел?» «А, дядька, так что там дальше-то?» «Погодь, еще вопрос есть важный. Чтоб твое оружие силу имело, ты должен сам в него верить. Скажи-ка мне, только честно, не кривя душой, во что ты веришь, Максимка?» Ученик крепко задумался. А во что он верит и впрямь? Вопрос с подковыркой, он это понимал. Нельзя сказать, мол, я верю в то, что трава зеленая, или в то, что в немецком всякое существительное с заглавной буквы пишется, хоть стол, хоть стул, хоть дворняга блохастая, или в то, что у чекиста Жигалова морда краши в гроб кладут. Но надо было что-то более важное сказать, значимое. «В диалектический материализм!» — вякнул он, понимая, что городит чепуху, но Демьян в ответ широко улыбнулся. «Молодец, брат, уловил идею. Так что, веришь в материализм, гэты?» «Да честно, дядька, я даже не ведаю, шо гэта». «Но вам в школе такое говорили, да? О том, что Бога нет, вам на уроках говорят. Гэт, я слыхал. Атеизм тоже вера. Только и там за место Бога коммунисты Маркса и Энгельса посадили. Антивера, так сказать. А еще чего тебе там казали в школе вашей? Ну давай, вспоминай. Что ты любишь? Чем горишь всем сердцем? Вот что тебе нравится? Думай. В чем уверен?» Под градом вопросов у Максимки в голове носились и сталкивались сотни противоречивых мыслей. Он уже и думать забыл про историю бабки Купавы и мальчика Демы. Во что он верит? В чем уверен? Что имеет реальное значение? Что важно? «Гагарин!» — пискнул он под внимательным и тяжелым взглядом Знатка. «Что Гагарин?» «Гагарин в космос летал, я знаю. У меня дома журналы есть и плакат». «И про американцев на Луне ты спрашивал», — бормотал Демьян. «И про спутник казал. Может, и сойдет такая байда». «Коль ты веришь, конечно». Почесывая в раздумьях бороду, он ушел в прихожую и вернулся с тяжелым ящиком. Максимка знал, что там у него лежит старая оружейная дробь. Ружья нема, а дроби полный ящик. «А дробь на кой нужна?» «Есть одна мыслишка. Зараз зробим кое-что. Будет тебе такое оружие, что все черти по лавкам разбегутся. Глядишь, получше моего купола даже. А ты давай пока, слухай историю дальше». Он сел напротив ученика и приготовился рассказывать. За печкой шевельнулся суседка, показал на секунду круглый влажный бок. Ему, видать, тоже было интересно. «Пришел, значит, Дема в болото. А там...» «Хрямс!» «А там девка визжит, отползая от нависшей над ней огромной фигуры. Дема поначалу подумал, лошадь на задние копыта стала. Доходит. Ну, натуральная коняшка. Ток прямоходящая, як человек. Это и есть, значит, кумельган?» Самого Дему было не видать, он стоял за спиной у кумельгана. И тот его не замечал, а девке не до того было. Она отползала назад, елозя по дерну, оголившимися ляжками. Одежда на ней была вся разорвана, торчал сосок из прорехи в мужской рубахе. «Красивая, зараза», — подметил про себя Дема, подходя к кумельгану и разматывая ремень на кулаке. «Тут бить смысла нет, вон какой здоровый. Надо по-другому такую гниду воевать». «Хрря!» Кумельган гулко захохотал, будто разом лошадь ржет, и человек смеется. Меж крепкими ногами торчал толстенный, надутый кровью ут, с конца капало на землю. Крупа у кумельгана весь лоснился от вонючей пены, воняло от него, как от помойной ямы. Дема тихо старался не наступить на ветку, подкрадывался сзади. «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!» — бормотала девка, видать, от испуга позабывшая все свои заговоры. «На глаза-то синющие якие, аж блестят в темноте, а титьки якие!» «Я твоего батьку бачил дома, няма у твоего батьки власти надо мной!» Кумельган разговаривал странно, будто воды в рот набрал. Впрочем, оно понятно, пасть-то лошадиная. «Твой батька мяне сюды направил, воли мне дал. Я твой господар теперь. Покорися мне, девка, поклонися мне, стань, як собака, задом стань, курва-самодайка, коленем, локтем в землю преклонись, покорися ми». «Ага, сейчас!» Отозвался из-за его спины Дема и накинул ремень на морду страхолюдине. «Резь!» Кумельган дернулся вперед, и как-то, само собой, получилось нечто вроде узды. Чудищу пришлось встать на четвереньки, как обычные лошади, а Дема оказался у него на спине, завопил, как дурак. «Апорт!» Взбрыкнув и завизжав, кумельган рванулся в лес, прямо в болото Гырголицы. Сзади донесся крик девки. «Дема, стой!» «Я тебя, семенитель, сейчас самого преклоню, як собаку!» — кричал весело Дема, с трудом удерживаясь на спине кумельгана. Тот брыкался, прыгал и орал. «Пусти! Отпусти меня, вымлядок!» «Кап ты сдох, сярун лесной!» «У-у-у! Лайно поганое, ну погоди меня!» Дема увидел болото, булькающую трясину, из которой торчала здоровая кривая коряга. Не разбирая пути, в ярости кумельган на полном ходу влетел в топь. В лицо ударила вонючая вода, Дема даже хлебнул, молясь. Уцепился за корягу, полез наверх, а вслед за ним поволокся и начавший тонуть кумельган. Повернувшись, Дема увидал щелкающие лошадиные зубья, выпученные глаза. Пнул в морду, но кумельган тонуть не желал. Упрямо лез на кочку, цеплялся за трухлявую корягу, что начала трещать под его весом, грозя потопить обоих. «Тебе башка крутить буду!» Тяжело дыша, угрожал кумельган. Видимо, и у Навьев силы не безграничны. Изогнувшись, он врезал мальчонку копытом по лбу. У того ж в голове заискрилось. Поднялся еще выше, погружая в трясину мускулистые ноги, клацая зубами. Держась за ушибленный лоб, Дема оглянулся беспомощно. «Нет, никто не выручит!» Тут он вспомнил про соль, собрал из кармана горсть и высыпал прямо в фиолетовые лошадиные глаза. «На тебе, маркетун ляснутый!» Дальше он помнил только жалобный вой Кумельгана, что отшатнулся и беспомощно барахтался в болоте. Паскудник тонул, погружаясь в мутную воду, крича, вскидывая вверх копыта. В конце концов осталась лишь лошадиная морда, жадно хватавшая воздух, но вскоре исчезла и она. Дема крепче обхватил корягу, чувствуя, что теряет сознание. «Хрум!» Неясно было, как Дема спасся из трясины, но пришел он в себя уже на лесной опушке в сухом месте. Светало. В деревьях над головой голосили птицы. «Живой. Свезло нам, что гыргалицы поблизу не было. Она мужиков-то не очень. Хотя, может, она-то его в болото и уволокла?» Услышал он голос рядом. Дюма попробовал подняться, но ласковая рука удержала его на земле. «Полежи еще. Голова, небось, кружится». «А? На, попей». «Холодно», — пожаловался он, отпив из фляжки. «Башка болит, мочи нет». «Ну, топеречи терпи. Такому черепу ничего не станется. Дурак стаиросовый». Показалось, или он правда услышал в ее голосе улыбку. «На кой драться полез? Я б сама управилась, хотя, думается, мне знаток из тебя славный выйдет, хоть и дурной. И то польза». «Гхрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr насиловал. Мы на «ты» уже. Вчера еще бабой Купавой звал. А меня, когда обманывают, я на «ты» перехожу. Кто это тебя обманывал? Да ты и обманывала. Бабкой прикидывалась. Хлусила, а сама... А сама что? А сама молодая. И это... пригожая. Демьян покраснел. Девушка только хмыкнула. Он повернул голову, морщась от боли на лбу, вылез здоровянный шишак. Затылок ломило. Она сидела на сосновом корне, дивная такая, в серых лучах рассвета, замотанная в тряпки. Чтоб сиську было не видать, значит, смекнул Дема. Серьезная такая, да строгая, он аж залюбовался. Волосы черные, глазища синие, лицо, что на картинке с плакату. «Гря! Так ты...» Он прочистил горло. «Ты Купава и есть?» «Не совсем. Не Купава я». «А кто же?» Девушка вздохнула, глянула в сторону деревни, где над домами вставало красное солнце. «Подымайся, Ахламон. Домой поковыляем. А по дороге я и скажу все, так и быть. На плечо мне обопрись. Ну-ка, за грудь не чапай, а то по лбу снова получишь». «Хрум! Хрясь! Хрям!» Голова у Демы кружилась так, что, казалось, звезды сейчас с неба посыплются. Хоть и утро уже. Начала Купава так мягко и напевно, что Дема, казалось, плыл по реке из ее голоса. «Имени своего не могу тебе раскрыть. Не обижайся уж. Нельзя нам, особливо женщинам. Вам, мужью, проще. А нас за истинное имя всякая дрянь дернуть может я к закосу. Вот так и зови. Купавою». Демьян кивнул, не понимая пока, куда девка клонит. Обижаться он пока тоже не собирался. «Мою наставницу, сдается, тоже не Купавой звали. Может быть, и ей имя от ее наставницы перешло, не ведаю того. Я к ней вообще сироткой попала. Родителей моих советская власть раскулачила. Мелкими кулаками мы считались, зажиточными. А большевики колхоз в Задорье создавали. 12 лет тому назад, как сейчас помню. Приехали на конях, важные такие, в фуражках и куртках кожаных. Бумагами машут, с печатями синими. Нам, гряд, советская власть дозволила с кулачьем бороться. Батьку мироедом обзывали. Давайте, мол, нам то-то и то-то по списку, да и валите прочь из дому, манатки сбирайте. Батька сопротивляться начал. Дал одному комиссару по кумполу, так ему бока намяли. И увезли насовсем. В Соловки попал. Там поди и сгинул. А у мамы и до того не все дома были, наследственные у нее, а уж после особливо. Она хату и пожгла дурная, мол, не доставайся ж ты никому». «Трясь!» Дюма хотел сказать что-то сочувственное, но в голову будто соломы набили. А Купава продолжала рассказывать, будто не ему, а себе. «Я ночью проснулась, хата горит, и мамка сидит в красный угол, пялится с улыбкой безумной. Я глянул, а там черт стоит, в огнище, рогатый такой с хвостом и хохочет, прям заливается. Иконы-то все сгорели, вот он и выполз из пекла прямиком. К нам-то зайти не может, а к себе манит. Я мать трясу, а она ни в какую улыбится, дура, а черт ее облазнит. «Пойдем, знаткая, со мною в пекло, я тебя любить буду целую вечность». Я сполохался. Страшно было, жуть. Мамку с собою тягаю, а она отмахивается. «Иди, мол, не мешай!» Смотрит дура на черта глазами масляными, что твоя кошка мартовская. Я выбежал из дома. Дыма наглоталась, только фотокарточку схватить успела. И ту не с родителями, а с Есениным. А мать там и осталась. С чертом, значит, ушла. Сдается мне, черт ее обманул. Самогубцев в пекле истязают цельную вечность. Вот он ее и любит вроде как, плетьми. Из зубьев грешников по спине хлещет до конца веков. Я утром на вогнище стою, грязная, без обуток, в одной сорочке. А люди мимо ходят с лицами каменными. Я ж дочь кулака, кто со мной заговорит. Мы ж по бывшей волости главные считались. Батьку многие не любили. Его прадед еще крепостных держал. «Крепостничество — тормоз модернизации», — изрек Дема вбитую школьными агитаторами фразу. «Вот и ты туда ж. В общем, думается, мне от матери знаткости передалась. Или от деда, отца ейного. Тот тоже, кажется, странный был. Его так вообще колдуном считали, а большевики за антисоветчину свезли куда-то. Глядишь, с батькой на зоне повидались. Тесть с зятем». Вздохнула. «Знаткость — это ж дело такое. Можешь сам себя убедить, что нет в тебе ничего, и она уйдет почти. Станешь обычным со временем. Ну, будешь в карты выигрывать, да слышать иногда чего. Зубы прихватит вдруг резко. В общем, задавить можно в себе знаткость. Жить по-людски, коли сам захочешь. Сильно». «И что? Это я мог, выходит, к тебе в ученики не идти?» «Ты не мог. Уж больно глазастый оказался». Недовольно буркнула Купава. «И я вот не смогла. Бачила с детства, як и ты всякая. Видала лик мамкин потом, как мимо пепелища шла. Она руками махала, пырилась из углей прогоревших. Просила с пекла ее забрать. Обманул меня, черт говорит, сманил к себе. Мамку-то жалко. А чего делать? А чем помочь-то ей, раз сама себя обрекла на проклятие? Позже я Костомаха однажды встретила. И еще всякую пакость. Шишигу видала». «Тррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr пряталась по норам. Дом сгорел дотла. Жить было негде, да свезло мне. Знахарка местная пожалела. Взяла к себе ученицей. Я уж думала, кости будем править, скотину лечить, а она, оказалась, видит то же, что и я. Всех бесов знает. Купава ее и звали. «Я к тебя!» — воскликнул стукнутый ученик. Купава поглядела на него с жалостью. Она, конечно, не колдуньей была, а просто знаткой. Людям помогала. И мне наказала такой же быть, с бесами не связываться. С чертями, коли уговор держишь, в пекле окажешься. Нельзя с пеклом дело иметь. Ты это попомни. Надо честным быть с собой, Богом и людьми. Все трудом и учебой постигается. Засеки себе на носу. Дюма постучал себе по носу. Мол, засечено. Чего дальше? А дальше просто. Пару годов прошло. Старенькая она была уже. Купава-то. Выучила меня, чему могла, да приставилась себе тихонько. Я крышу-то над печкой разобрала, как велено, и понеслась душа в рай. А я одна у тела осталась. Думала, чего ж теперь делать-то? В город ехать? Отца искать? Он один раз письмо прислал, с тех пор ни слуху, ни духу. Я у нечисти спросила, дык, те мне сказали, что отца моего в бараке зарезали. Может, и обманули. Нечистым только волю дай. Так они уши тебе трубочкой завернут. Не верим ни в жизнь. Дошли до хаты. Дема едва-едва доковылял до своего лежбища, свалился, как подкошенный. Голову крутило, как на карусели, его вырвало. Купава едва успела подставить ведро. После положила его голову себе на колени и продолжила рассказ. Схоронила я бабку Купаву по славянской традиции. Под порогом. Чтоб стерегла она меня, от людей недобрых обороняла. А сама на утро одежи ее надела. Горб смострячила из тряпок. Да вышла в село к людям. Дай, думаю, проверю, как отнесутся. Мне еще суседка да помог. Прихорошил добре. Так что я и впрямь, я купава стала. Люди-то простые. Они глядеть глядят, а дальше носа не видят. Чего ожидают, того и бачат. Никто подмены и не заподозрил. «Кроме меня», — с глуповатой гордостью поправил Дема. «Да, кроме тебя». Ну и спросили, где ученицы. Я и соврала. Так, мол, раз так, уехала курва такая в город, бросила меня старую. Студентка теперь, в университете Минском. Селяне повздыхали, гостинцев дали. Так я и поняла. А кому я, сирота, нужна-то? Да еще с такой родословной. Кулаки одни да дворяне, бывшие в роду, и сумасшедшие. А тут, глянь, я все умею, все могу уже. С голоду не помру уж точно, я сама знаткая. И не хуже бабки Купавы, та по старости лет заговариваться начала, ошибки делать. А я молодуха, сил полно, любую паскудь, рогом загну. Книжки разные читаю, учусь, ты дома видел. Ты про Кумельгана не говори ничего. То случайно вышло. Он меня собака врасплох застал. На грудь не пялься, ирод. Я тебя к матери обратно спровожу. Да не в жизнь. Ага, не в жизнь. Так и поверила. Ох, откуда ж ты взялся на мою голову? Ладно, о чем я? Ага, про возраст. Коли б я честно сказала, что Купава померла, а я теперь за место нее знатка новая, так надо мной все посмеялись бы. Ну, якая знатка из девки молодой. А к возрасту у нас всегда доверие. Я и тебе скажу, коль сам станешь когда знатком, всегда прикидывайся старше, чем ты есть. Не быть старик ты, зразумел? Чтоб на людях солидней казаться. Дема кивнул, мол, урок усвоен. Ох, засиделись мы, уж петухи пропели. Ложись спать давай, я тебя отвар разроблю. Поправишься скоро, шишку твою вмиг залечим. Да вот еще. Пошли-ка ко мне в кровать ложись, там помягче. Я у печки вздремну. Давай-давай, за раз чайку сварю в самоваре, блинцов напеку. Ты подремни пока, Дема. А сколько? Сколько тебе-то? Чего? Годков? Эх ты, разве ж такое у женщин спрашивают. 23 исполнилось. А тебе на кой знать? Давай, спи уже. И да, слушай, спасибо тебе. Выручил сегодня, молодец. Но учиться тебе еще много надо. Зразумел? Прохладная рука Купавы нежно погладила ученика прямо по шишке. Но вместо боли пришла какая-то отупляющая легкость. Будто ангел махнул крылом, и тот погрузился, наконец, в глубокую, как колодец, дрему без сновидений. «Скрря!» Сквозь сон Дема слышал, как она стряпает на кухне, копается в своих книжках и подметает пол. Подумал, каково ей было эти пару месяцев. Приходилось ведь прикидываться старухой не только на улице, но и дома. И только по ночам, пока он спал, она могла быть сама собой. Поутру Купава выгнала его с кровати, сказав, подлечился уже, хорош балдеть. И начался вроде бы обычный распорядок жизни, с ранними подъемами, с бесконечной работой и учебой. Только вот теперь знаткая перестала скрываться. Ходила по избе в образе девки, а как просители придут, за минуту превращалась в старуху. Ученик только и успевал дверь открывать. Дема не переставал удивляться искусству перевоплощения. Впрочем, учитывая помощь соседки, он не сомневался, что и знаткое ремесло тут замешано. «Стррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr сварила пир из блинов и киселя, даже пирог брусничный спекла. Потом летний пост почался. Одной рыбой да бульбой питались. А то и пустой капустой, як скотина какая. Купава в Бога верила. Блюла церковный устав. Удивлялась еще, когда Дема всякое говорил, чего от коммунистов наслушался. Не злилась, а именно что удивлялась. Ей такие вещи были в новинку. Она и не слыхала толком про Марксов и Энгельсов всяких. Раз с утра просители явились корову сыскать. Дема отправился в лес, да сам ее нашел. Привел к хозяевам. Буренка всего-то заплутала в трех соснах, увлеченная нежным клевером и кашкой. Получил в гостиниц банку творога и лукошко клубники. На обратной дороге нарвал целый букет полевых цветов. Тюльпанов, ирисов, колокольчиков. Зашел в продмаг, упаковал все в газету, чтоб красиво смотрелось. Тряпку спросил и сапоги начистил до блеска. В общем, явился домой, как жених, при всем параде. «Хрум! Ты чего это?» «Да вот это... Порадовать ты бы хотел. На, держи. Подарок. Она расставила цветы по горшкам, поставила на стол творог с клубникой, хмыкнула задумчиво. Ну, порадовал. Дякуй. А зачин тот выучил, что говорила? Дема закатил глаза. Опять зачины клятые. Вот будто не о чем еще поговорить. Хрусть! Зачины он, к слову, выучил почти все. Мог и полевика с лешим призвать на разговор, и урочение снять, и анчутку отогнать сильным словом. Зачины только и отлетали от зубов. Он заучивал их на манер стихов «У лукоморья дуб зеленый». Заговоры читал едва ли не лучше наставницы, а вот с травками путался, временами даже крапиву от белой яснотки едва отличал. И вместо отваров получались не снадобья, а непонятное варево. Не понимал он, когда что сыпать, когда мешать, когда и вовсе не трогать. Да и как тут поймешь, когда эта девчина к печке не подпускает, постоянно кашеварит там чего-то. «Звучный голос у тебя? Тебе бы в военные!» Довольно цокала языком Купава, слушая, как он читает заговоры. Времени немного прошло, и как раз на Петров пост, летом, война-то и началась. Германия на СССР напала. Дема слыхал там раньше по радио, в клубе, мол, пакт Молотова, Риббентропа, Финка, раздел Польши, война в Европе, но никогда всерьез не воспринимал. Кто там воюет, с кем? Мне-то на кое-то беда. Война шла где-то далеко, будто в ином измерении. Да и какая война, когда они тут анчуток гоняют и кумельганов в болотах топят? Кхрямс! Но не тут-то было. Зашел он как-то в клуб. А там селяне столпились у радио. Слушают перезвон колокольчиков, як сдурели все. Дема спросил было, что случилось, так на него все зашикали. Он замолк, прислушался, вытягивая голову из-за спин односельчан. Колокольчики перестали звенеть. Сменивший их зычный мужской голос раскатисто декламировал. «Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение!» «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза!» «Ох, батюшки!» Одна женщина рухнула в обморок, но на нее никто не обратил внимания. Мужики стояли, уставившись на радио воспаленными глазами, сжав кулаки, все как один, ловя каждое слово. «Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» И все замолкло. Радиола зашуршала помехами. Люди стояли как вкопанные, переглядывались, начали перешептываться сначала в полголоса, а потом все громче. «Это что ж такое? Это... где ж они?» «Знамо дело, Украина. Киев, Житомир, Севастополь. Молотов уже вещал сегодня». «Ух, божечки, что ж теперь будет?» «Молчи, старая, думать надо. Староста где? А председатель?» «С наркомом, говорят. По телефону. Зови Ильича, он партийный». «Твой Ильич только с горилкой в партии. Председатель где?» «Я тоже партийный. И шо с того?» «А зараз кто речь толкал? Молотов знову?» «Левитан это, дурная ты баба!» «Вон гамон якой! Украина ж поблизу с нами!» «Трясь!» Дема тихонько выскользнул из клуба, побежал домой докладывать новости. На крыльце уже услышал, что дома гости. Остановился, прислушался, приложив ухо к щелке. Мужской голос быстро со злостью выговаривал. «Война началась, дура! Сейчас знаешь, что будет? Не твои эти книжки да травки, говорил же! Замуж за меня иди! Со мной тебя никто не тронет, ни черт, ни немец. Я киловяз, а не потроха собачьи». «Уходи, Мирон. Не хочу я с тобой и не буду. Война так война». «Дура! Куда ты со своим этим идиотом малолетним?» «Уж найду куда». Демок хекнул погромче, постучался и вошел. За столом сидела Купава, комкая в руках полотенце. Над ней нависал пожилой мужик из соседней деревни, которого Дема уже пару раз видал. Мирон Сухощавый. Ходили слухи, что он колдун. Только не тот колдун, что порчу снимает, а как раз из тех, кто ее накладывает. «Парчун, значит». Сухощавый обернулся к ученику, скривил тонкие губы в презрительной усмешке. «А, явился, не запылился. Ладно, оставлю вас. парочку идиотов». «Кто идиот? А у кого и своя голова есть?» — спокойно ответил Дема, глядя в глаза Сухощавому. Он его почему-то совсем не боялся. «Цыц, щенок! Я на тебя плюну, заживо сгниешь!» Колдун поправил пиджак, зыркнул из-под бровей, так что Дема оторопел. «Знатким себя возомнил, малец! Ну так я за раз покажу, якая знаткость бывает! Скручу в рог бараний, погублю!» «Мирон, не смей!» — поднялась с места Купава. «Я тоже кое-чего умею!» Сухощавый плюнул на пол, да вышел наружу. Во дворе еще выматерился грязно, будто проклял напоследок. «Дурень ты!» — только и сказала Купава, аккуратно стирая с пола плевок тряпкой. «Не можно ему прям в очи глядеть. Он же парчун, он с чертями братуется. Ему твой взгляд, что дорожка в душу». «Пущай заходит. Як зайдет, так и вылетит. Ты слыхала, что война началась?» «Слышала. Садись чай пить». Дюма присел за стол, схватил ватрушку. «А он тебя замуж звал?» «Звал, звал. Да я отказала. С чертями мне не по пути. Ты ешь давай, да будем думать, как жить нам дальше. Ох, плохо будет». «Что будет-то?» Ученик молча жевал и прихлебывал чай. В клубе громко включили интернационал, загремевший по деревне. «Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов!» «Трямс!» Немцы добрались до Белоруссии быстро, не прошло и месяца. Рано утром в Задорье въехала, как к себе домой, мотострелковая рота. Деревня наполовину опустела. Все мужики заранее ушли в леса, а кто остался, те стали полицаями. Не по доброй воле, просто так потребовалось, якобы в целях разведки. Позже фашисты перевешали половину ложных полицаев, и всем стало ясно, что гитлеровцы шуток не любят. Дема отсиживался в доме на окраине. Купавину хату немцы обходили стороной. Где заговоры помогли, а где и верный соседка, будто оградил избу невидимой стеной. Но все равно кто-нибудь досовался к ним. Однако при виде кособокой бабки солдаты уходили, со злости ломая то плетни на заборе, то замок в сарае. Старуха беспомощно кричала им в спину проклятие. Раз в неделю Дема выбирался в клуб новости послушать, переговорить с кем из местных и взять немного еды. Там расквартировали офицеров. Из пузатого медного проигрывателя играли немецкие шлягеры, гитлеровцы сидели с расстегнутыми ремнями и в кителях, нараспашку, выпивали шнапс. Заметив мальчика, офицеры подзывали его со словами «Йоне Йонга! Мальчик-мальчик!» Даже давали ему шоколад, как будто с некоторой жалостью. Меж собой они разговаривали. «Эх, шаде! Жалко мелкого! Когда нагрянет СС, они здесь всех уложат штабелями. Мерзко это все!» «Но он я. Но что поделать, война есть война. Главное, мы к этому не имеем никакого отношения». «Да не поспоришь». «Дрязь!» Дюма еще не знал, что эти-то — обычные военные вермахта. И они во сто крат лучше тех людей с волчьими глазами и собачьими повадками, которые придут позже. Он не знал, что ожидает Задорье в дальнейшем. Не знал про судьбу деревни Хатынь, где жила его двоюродная бабка по матери. Не мог и предполагать, что война продлится не год, не два и даже не три. Но в его душе уже зрело ощущение скорой и непоправимой беды. Однажды ночью у них в сарае остался Макарка. Пьяница каких свет не видал, а нынче — партизан Белорусского фронта. Приполз вечером по полю, спасаясь от патруля, а Купава, добрая душа, его и прикрыла. Как совсем темно стало, Дюма отнес ему сало с хлебом. «И чего вы там в лесе робите?» «Воюем немца!» С полным ртом отвечал Макарка. «Вчерась вот колонну расстреляли. Так они по нам как дали потом с пулемету? Еле ноги унес. Слышь, малой, а попить есть чего?» Дема налил ему кваса. «А горилки? Нема?» «Нема. И немало я уже, 15-й год пошел. Слухай, Махар, а в 14 к вам берут?» «А то, сын полка будешь. Сбирайся утром да пошли. Родину защищать треба. Шо тебе тут сидеть с бабкой старой, як у бога за пазухой? Давай, малой, нам людей треба. Ружо дадут, як у меня». Партизан любовно погладил потертую мосинку. «Хрусть!» Поутру Дема собрал все свои малые пожитки, надел великое по размеру кожаное пальто, доставшееся от батьки-самогубца, проколол дырку в ремне, затянул потуже на поясе. Проснувшись, Купава села за стол, внимательно оглядела ученика. Он же, словно хвастаясь, подбоченился. «Ты куда это собрался, хлопчик?» «В лес. Немца воевать». Девушка сузила глаза. Зрачки блеснули злобой и отчаянием. «Чирокс!» «Партизанить решил. А обо мне ты подумал? Что со мной будет?» «Так мы немца повоюем, он и утечет. Я ж гэта за тебя воевать пошел». «За меня? А меня ты спросил? Может, и не надо мне? Чтоб за меня воевали? Ну-ка, сымай, сымай это все!» Она попыталась схватить ученика за ремень, но он отпрыгнул. «Ты за меня, шоль, сполохалася? Да ничего со мной не станется! Я ж в лесу, я к волку, пава!» «Ты не волк, ты кутенок. Тебя там загрызут, как ты не поймешь, дурань!» «Сама ты, щенок, и сама ты дура! А я мужик! Мне не страшно, зразумела! Я лишака, водяника позову! Они да поможут! Вся нечисть за нас встанет!» Он выскочил из избы, испугавшись, что она и впрямь заставит его остаться. На улице было пасмурно. Из распухших и мутных, как холодец туч, лил мелкий дождь. У сарая уже стоял Макарка с винтовкой за плечом, с опаской поглядывавший в сторону деревни, где пока еще спали немцы. Только дремал, сидя на заваленке, одинокий постовой, укрывшись черным плащом. «Идти нам треба, малой!» — шикнул партизан. «Идем уже, я готов!» Дюма обернулся в сторону избы, сморгнул накатившую слезу. Не так он надеялся распрощаться с наставницей. Тут дверь хлопнула, и наружу выскочила Купава в легком платьишке, наскоро накинутом на плечи. Макарка охнул при ее виде. Уж точно не молодую девку он ожидал увидеть. «А где старуха-то, малой? Это шо за девчина у вас в хате?» «Молчи!» Он зашагал навстречу девушке, чувствуя, как на губах расцветает улыбка. Само собой, становясь все шире и шире. Пожалел, что под рукой нет цветов. Он бы дарил ей цветы каждый день. «Крязь!» Купава сжимала авоську, где лежали банки с закрутками, консервы, варенье. Сунула ему в руки, буркнула. «Вот, бери, чтоб там с голоду не помер. И тетрадку с заговорами возьми. Забыл». «Дякую, милая. Ты меня, это, прости за дуру». «Коль еще раз милой назовешь, полбу получишь», — сказала она вроде бы строго, но не в силах сдержать улыбку. «И не извиняйся. Я тебя тоже обозвала». «Ну шо, значит, прощаемся? Ты про меня матери скажешь?» «Скажу. А ты не забывай, где твой дом и где тебя всегда ждут». «Не забуду, Купавушка. Никогда не забуду. Вот тебе крест. Дякую тебе за все». «Ладно, беги уже, обормот». Она вытерла слезы ладонью, толкнула его в плечо. «Иди, мол, а то разревусь». На негнущихся ногах он повернулся к Макарке, который с открытым ртом наблюдал за прекрасной незнакомкой. Но тут внезапно знатка подбежала сзади, обняла ученика крепко-крепко, уткнулась в затылок и прошептала. «Акулина меня звать. Это мое имя настоящее». Всучила ему что-то незаметное. Дема взглянул в фотокарточку. А на ней мужик какой-то кучерявый и стежки какие-то на обороте. «Это кто?» «Есенин. Мама шибко его любила. Батька аж из Москвы автограф выписал. А кроме этого у меня от них ничего и не осталось. Драгоценность семейная. А коли ты теперь моя семья, получается, то пусть и тебя хранится». «Да я ж на войну куда?» «Вот и вернешь. Сам вернешься. И фотокарточку вернешь». И теперь в самом деле ушла прочь, пряча глаза. «Хрусть!» Короткими перебежками на полусогнутых, а иногда и ползком, застывая и выглядывая из травы в сторону постового, они с Макаркой добрались до опушки леса. Там уже выпрямились и зашагали спокойно сначала по дороге, а затем и по петляющим звериным тропам, постепенно углубляясь во влажную от дождя чащу, заваленную мокрым валежником. Макарка вручил ему кобуру с пистолетом, сам щелкнул затвором винтовки, щелчок отозвался в тишине леса угрожающе, глухо, как закрывавшаяся крышка гроба. Дема поежился, ухватился покрепче за авоську с продуктами от Акулины. Идти до партизанского полка им предстояло еще сутки. «А чего дальше-то, дядька?» — воскликнул Максимка. «А дальше? Погодь, давай глянем, чего там вышло у нас». Демьян взял получившийся снаряд для рогатки. Это был миниатюрный «Спутник-1». Они сначала наварили шариков из свинцовой дроби, потом приплавили к ним оловом мелкие ножки, и получился сателлит. На корпусе каждого Максимка, щурясь, накалякал красной краской звезду. Вышли натуральные маленькие спутники. Хоть сейчас в космос запускай. «Запуляй-ка за порог! Вон, по бутылке целься!» Как раз дождь кончился. Максимка открыл дверь и выглянул на улицу. И впрямь дождь прекратился, а он за прослушиванием сказки даже и не заметил. Собрав усики снаряда в круг резинки, он натянул жгут и прицелился. Высунул краешек языка. Отпустил резко. Миниатюрный спутник ударил о бутылку на плетне, та с громким звоном расшиблась в осколки, рассыпавшиеся по лужам. Полкан тявкнул из своей будки, как бы одобрив выстрел. Демьян тоже одобрительно кивнул. «О, брат, глазомер у тебя отличный. Тебя б к нам в полк снайпером бы стал. Собирай топерча, чтоб полкан не поранился». «Дядька Демьян, так чего там дальше-то было с Купавой и Демой?» — спросил Максимка, засовывая рогатку за пазуху. «И каким Дема партизаном был?» «Ну, Дема годным партизаном стал. Он же так и всю нечисть лесную знавал. Да и знает до сих пор. А Купава...» Знаток пальцами причесал бороду, отвел взгляд. «Так она померла потом». «Как померла? А отчего вдруг?» Ученик даже удивился такому резкому повороту событий. «Немцы!» Демьян пожал плечами. Он явно не хотел это обсуждать. «То бишь вы...» «Дема потом домой вернулся, а Купава уже мертвая!» Максимка прищурился, чего-то наставник не договаривал. «Агась, так и было. Вернулся, а она померла уже. Тут и сказочки конец. Кто дослушал, молодец!» Спрятав глаза, Демьян повернулся к своему драгоценному церковному куполу. Продолжил начищать его тряпкой, хотя дальше, казалось бы, некуда. Тот и так блестел, будто сделан из чистого золота. Максимка попробовал спросить. «Так и чего это? Вся история? А клюка у вас откуда?» «Все, больше нечего сказывать. А клюку я позже состругал. Не мешай, хлопчик, лучше поди вон. Полкана накорми». «Хрясь! Ну вот и все. Вот и сказочки конец». Акулина отложила на поднос окровавленные щипцы. «А кто дослушал, молодец! А ты молодец, Женечка! Ой, какой молодец! Ох, как ты мне помог!» «Как же? А что, Даша?» — спросил Кравчук, тараща стеклянные глаза. Меж его губ сочилась на подбородок алая и вязкая, как варенье, кровь. Акулина заботливо промокнула ее полотенцем. Кровь стекала и на подушку, пропитала весь матрас, капала багровыми вязкими каплями на пол. «А дальше вернулся сучонок с войны, побитый да поломанный, через год, седой наполовину, выполз из леса. Я же любила, понимаешь? У меня никого до него и не было. Я его выходила, выкормила, все ради него сделала, дура. Отблагодарил он знатно, спору нет. Обманул он меня, Женечка». Бросил с тяжким бременем, одну оставил супротив всех. А заплатил, Женечка, спасибо. Век помнить буду. Зубки у тебя, ну просто чудо. Не простые, а прямо-таки золотые. Думается, пользы от них много будет». Акулина бросила в карман последний, 32-й зуб, и широко улыбнулась, обнажив розовые голые десны. У нее самой не имелось ни единого зуба, а председатель раньше и не замечал. Странная медсестра вытерла окровавленную ладонь о полотенце. Алая кровь забрызгала все вокруг, будто кто разбил банку вишневого варенья. «Кто ты?» — закричал внезапно прозревший Кравчук и задергался в ремнях. «Кто ты такая? Помогите!» На него наваливалась пульсирующая боль, окрасившая мир в красный цвет. И белые стены палаты, и жуткое существо напротив. Стали багровыми кровати со спящими дураками, тумбочка, потолок, коридор, виднеющиеся из наблюдалки, ежели башку с койки свесить. Горло рвало острыми когтями. Из разодранного пустого рта наружу рвался вопль. Кравчук распахнул красную пасть, внутри которой трепыхалась глотка, с булькающей, клокочущей кровью. От истошного крика на соседней кровати пошевелился до того крепко спавший Быков. «Я еще вернусь, Женечка!» С грустной улыбкой Акулина поцеловала председателя в щеку. «У нас же уговор. Помнишь, ты мне плату, а я тебе свободу. Скоро ты выйдешь отсюда!» На вопли дурака в палату ворвались двое санитаров. Не обращая никакого внимания на медсестру, они нависли над кроватью и удивленно переглянулись. «Слышь, у него зубов нема!» «Э, олухи, подъем!» — заорал санитар на двух спящих психов. Тимоху и Быкова. «Кто это сделал? Сознавайтесь!» «Вот же она! Это она ж делала!» — пялился в пустоту бывший председатель. Когда он шамкал изо рта, у него густым потоком стекала кровь, брызгала мелкими капельками в лицо склонившемуся санитару, что испуганно пучил зенки. «Совсем очумел уже, шиза! Ты кого там бачишь? А ну просыпайтесь, вставай, Быков!» Санитар в приступе ярости взялся тормошить проснувшихся дураков. Те моргали в недоумении. «Он сам себе зубы, что ли, выдрал? Где зубы, суки, ляснутые?» Махнув ручкой напоследок, Акулина вышла из палаты. В кармане она сжимала полную пригоршню зубов. Здоровых, негнилых, за каждый из которых черти полпекла продадут. Резцы, маляры, клыки — все целые. С широкой улыбкой Акулина направилась к выходу из дурдома, приплясывая немного и даже подпрыгивая от радости. По дороге ей попался дурак Василюк. Он замахал руками. «Акулинка, ты! У меня сало забрали! Дай сало!» «Не дам!» — Акулина игриво показала язык. «Нету сала!» «Ну дай! Не жадничай, кусочек всего!» — кричал Василюк ей в спину. Под возгласы сумасшедшего, болтающего с пустым местом, черноволосая да синеглазая красавица покинула психиатрический диспансер. На улице она расхохоталась и как школьница запрыгала по лужам, отражающим тысячи бликов июльского солнца. Дождь давно кончился, и в голубом небе плыли какие-то когтистые, изорванные грозою облака, похожие на злорадных, охочущих, рогатых чертей.